и кончился полураспад. Все распалось на части. Мирные атомы построились в ряд. По мановению власти дернул за шиворот водоворот и погрузился в сатория. Скоро наступит черный восход, и я должен быть наготове. Вот кинолента и разбитая жизнь, повороты такие крутые, дорожные знаки еще заслужить, пока не настигли святые. Упал с неба камень, упала звезда, проснулись в лесах курдалаки. Но вот колдунам не бывать никогда. Колдуны — это просто зеваки. Можно ждать, когда время замедлит свой бег для марафонских дистанций. Но нет, наше время — неистовый век. Это время акселераций. Танец туманный, один силуэт за другим последует в гонке. Потом остановит их сумрачный мент, и все трое встанут на кромке. Беги, Форест, беги! Изымаджини Бампер, от вашей дотошной любви остался один Голден Слан. У края вселенной столпотворение, за краем уж все светилось. Сейчас пронесется вечность мгновения и патриаршая милость. Ветер поднялся над серой пустыней, летают людишки, как кегли. А пыль собирает кресты из двух линий, которые тоже не медлят. В воздухе люди отчаянно требуют грешки конвертировать в баксы. Кресты разрывают тряпичное небо и растекаются в кляксы. Лопает, лопает пыльный пузырь всю жизнь, именуемый Богом. Родился из света один богатырь и сгинул у Бога под боком. Думает Форест, продал бы патрон.